Глава 17. Крик возницы раздался резко и оглушающе. Мимо нас пронеслась карета с дико ржущими лошадьми и ругающимся возницей. Он едва не зацепил Адеуса, лишь чудом мы смогли избежать столкновения. Чарующее волшебство развеялось, улетая вдаль вместе с ночным ветром. Кашлянув, мужчина поспешил к ателье. Я с трудом подавила разочарованный вздох, что засел в груди. И чего я ожидала, глупая? Утро меня ожидал очередной букет. В этот раз белоснежных кал. Неожиданный подарок. Интересно, знает ли Адеус значение своего подарка на языке цветов? Навряд ли, иначе выбрал бы другие цветы. Вдохнув чудесный аромат, поставила вазочку на тумбу у кровати. Погладив нежные бутоны, поразилась, насколько они великолепны. Ты – совершенство. Приятно знать, даже если их даритель и не знает о столь крохотной мелочи. Самого оборотня на втором этаже не было, да и внизу стояла тишина. Видимо, ушел по своим делам. Он часто отлучался в последнее время, но в основном, когда я работала. Спустившись вниз, поразилась толпе за закрытыми дверьми. Дамы всех возрастов с нетерпением перекрикивали друг друга на улице. Казалось, весь Рейвенхилл очутился у моего ателье. Конечно, моя лавка не знала недостатка в посетителях, однако подобного не было со времени открытия. И то, мне кажется, сегодня людей было в два раза больше. Подхватив пальцами подол, поспешила открыть двери. Дамы хлынули в ателье, наперебой делая заказы и требуя моего внимания. С трудом удалось узнать, из-за чего все всполошились. «Дамы, в город приезжает его высочество?» С улыбкой осторожно спросила компанию молодых девушек, которые выбирали готовые платья. «Нет, что вы!» – замотали те головами и, приложив ладошку к рту, сказали. «В мэрии будет бал! Сегодня утром объявили!» «Невероятно!» Выдохнула я, понимая, что работы теперь будет выше крыши. «Бал в мэрии. С ума сойти. Нужно обязательно успеть все закончить, и тогда я озолочусь в прямом смысле этого слова». Действительно, заказы пошли с невероятной скоростью. Меня вызывали на дом, заваливали посыльными и письмами. Всем срочно потребовались нарядные платья, способные привлечь богатых и знатных кавалеров. Я с трудом выдерживала возросший до небес темп работы, к ночи просто падая без сил. Моя магия была на грани, грозя иссякнуть и исчезнуть. Глотком свежего воздуха стал Адеус, что посвятил себя заботе обо мне. Без его осторожных массажей я бы не смогла нормально ходить. Без вкусной еды, сотворенной руками оборотня, давно бы умерла от голода. У меня банально не было времени на перекус, и мужчине приходилось выдергивать меня и насильно кормить. Запомнились несколько заказов, что были уже от знакомых девушек. Амелия, искусная гадалка, как всегда отличилась с платьем. Она принесла до ужаса развратное платье, годящееся лишь для домов удовольствий. Пришлось постараться, чтобы превратить его в нечто скромное. Однако я справилась. Даже сама от себя не ожидала и получила заслуженную плату золотом. Еще и расцеловали, словно я мир спасла. И заказ от девушки, которая была в ошейнике. Меня вызвал ее молодой человек, попросив создать самое невероятное платье. Пришлось повозиться, прежде чем мы нашли идеальный вариант. Я как раз перед этим придумала чудесное платье, в меру утонченное и роскошное. Оно превосходно подошло девушке, которая не могла оторвать от него глаз. Моя душа пела, глядя, как сверкают ее глаза. Именно ради таких моментов и стоило сбежать из дома и открыть свое ателье. Непередаваемое чувство, что ты сотворил чудо. Срок бала близился, а я все еще не разобралась с заказами. С каждым днем их становилось все больше и больше. Монеты лились на меня, словно золотой дождь, однако я ощущала себя выжатым лимоном. Походы за тканями превратились в пытку, ведь палящее летнее солнце норовило сжечь мою кожу. Несмотря на все попытки Адеуса уговорить меня отпускать его за покупками, я не могла доверить такое дело непрофессионалу. Все же лишь мне известно, какая ткань будет гармонировать с другой, а кружева не потеряются и подойдут платью. Оборотень вздыхал и шел следом, терпеливо помогая с покупками и перевозками. Для отдачи платьев даже пришлось нанять постоянного посыльного. Бедный паренек тоже мало отдыхал, развозя готовые платья по адресатам. Однажды вечером, устав после трудового дня, я млела под пальцами Адеуса. Он нежно разминал мои плечи, поглаживая их сквозь тонкую ткань домашнего платья. Едва не мурлыча от удовольствия, я медленно засыпала, пока неожиданный вопрос не согнал с меня все сонные чары. «Маргари, ты пойдешь на бал?» – тихо спросил Адеус, не прекращая массаж. «Не знаю», – вяло пробормотала. И я действительно даже не задумывалась, пойду туда или нет. «Ты одеваешь весь Рейвенхилл. Все дамы будут в платьях твоего ателье», – спокойно начал мужчина, переходя на спину. Его пальцы разминали затекшие мышцы, даруя им расслабление. «Я хочу пойти на бал. Вместе с тобой. Как пара». «Я? Это так неожиданно?» – взволнованно произнесла я, выворачиваясь из-под его рук. «Ты уверен?» «Да, Маргари», – твердо и напряженно сказала Деус, глядя на меня. «Я хочу этого всем сердцем. Но если ты против, я пойму». «Я согласна, Адеус», – тихим смущенным голосом пробормотала и едва не задохнулась от внезапных объятий. Уткнувшись в мужскую грудь, я позволила себе улыбнуться.